Не устраивайте проводы года. Для справки, этот текст был опубликован 25 декабря 2011 года. Хотя я более 20 лет занимался бизнесом, я никогда не устраивал корпоративные выезды или посиделки, а уж тем более проводы года. Идея, что корпоративные ужины помогают сотрудникам лучше понять друг друга, сплотиться и повысить мотивацию, могла бы сработать в эпоху индустриализации. Но в эпоху информационных технологий это абсолютная ложь. И что меняется, если за корпоративные деньги все плотно поедят, попоют и вернутся изрядно пьяными? Вырастет ли производительность? Решатся ли проблемы? Появится ли добавленная стоимость? Проводы года якобы позволяют подвести итоги, переосмыслить прошедший год и наметить цели на новый. Тогда лучше потратьте время на коллективную медитацию. Говорят, что проводы года — это своего рода мероприятие для сплочения команды, чтобы зарядиться на успех в следующем году. Серьезно? Если на спортивной площадке все будут хором кричать «Мы справимся, мы можем», то, может, кто-то начнет быстрее бегать? Но мы живем в эпоху глобальной конкуренции умов, и как же это поможет? Поднимет боевой дух? Мы с кем-то сражаемся? Я не верю, что позитивное мышление может помочь людям в достижении целей. После того, как Норман Винсент Пилл провозгласил важность позитивного мышления, бесчисленные гуру успеха начали советовать мыслить позитивно. В какой-то момент фраза «Yes, I can» — «Я могу» — стала популярным лозунгом. Даже у некоторых моих сотрудников на столах были наклейки с этим выражением. Хотите проверить? Повторяйте каждое утро фразу «Yes, I can» 100 раз или 1000 раз. Посмотрите, что изменится. Разве что ваш голос сядет. В фильме «Американская красота» — это фильм, который можно понять только в зрелом возрасте. В 20 лет он вряд ли произведет впечатление. Жена главного героя работает агентом по недвижимости. Она приходит утром в дом, который собирается продать, приводит его в порядок и с энтузиазмом заявляет «Я могу, я продам этот дом сегодня». Однако к вечеру, так и не продав дом, она плачет от разочарования. Вы считаете, что для работы нужна уверенность? Что нужно мыслить позитивно? Попробуйте выйти под пули с полной уверенностью. Увидите, уклонятся ли они. Вы что, думаете, жизнь — это сценарий боевика? В свое время было популярно отправлять новых сотрудников на ночные марш-броски. Если бы выживание в жестких условиях могло как-то изменить жизнь, тогда все, кто служил в морской пехоте или прошел подготовку UDT, жили бы как короли. Если вы управляете бизнесом, не тратьте деньги на корпоративные праздники. Раздайте их сотрудникам в виде премий. Купите каждому по торту и позвольте провести время с семьей. Дайте им возможность спокойно подумать и провести время в одиночестве. Пусть напишут свои выводы и поставят цели на следующий год. Это будет такой церемонией проводов года, которая увеличит конкурентоспособность компании и поможет каждому стать богаче. И еще одно. Люди, которые едут 1 января на восточное побережье, чтобы увидеть первый рассвет года. Зачем вы туда едете? Чтобы увидеть восход солнца и настроиться на Новый год? Вы хотите сказать, что не можете поставить себе цели, сидя дома или в своем кресле? Почему вы считаете, что ваша решимость просыпается только 1 января? Ваши намерения находились в спящем состоянии весь год, но обязательно пробудятся именно в первый день Нового года? Если что-то не ладится в вашей жизни, разве вы не видите, что именно подобное отношение к жизни этому способствует? Хотите что-то изменить? Сейчас. Прямо сейчас. Настройтесь на изменения и начните прямо сейчас. Рождество. Какое к черту Рождество? Начинайте действовать. Если вы говорите, что начнете со следующей недели, следующего месяца или 1 января, это уже не намерение. Это просто желание или план. Если вам нужно уйти в горы или поехать к морю, чтобы настроиться на что-то, эти намерения испарятся, как только вы вернетесь к повседневной жизни. Вспомните прошлый год. Вы поехали смотреть на восход солнца 1 января, устали от дороги туда и обратно, а ваши намерения, скорее всего, испарились уже через 3 дня. В дополнение. Позитивное мышление и физические тренировки действительно полезны для психического и физического здоровья. но они не развивают способности решать реальные проблемы. Например, в свое время японские компании каждое утро собирали всех сотрудников, чтобы они, повязав на голову ленты, хором кричали мотивационные лозунги. А сейчас? Сейчас такие практики почти исчезли. Вместо этого компании вкладываются во временно обучение навыкам общения. Жесткие тренировки могут быть полезны для сотрудников строительных компаний, работающих на стройплощадках, но для офисных работников эффект от них минимален. 24 декабря я раздавал своим сотрудникам торты. Это означало «берите торт и идите домой», и я до сих пор так делаю. Есть книга «Позитивная сила негативного мышления», написанная профессором психологии из колледжа Уэлсли Джули Кей Норем. Профессор Норем утверждает, что, вопреки распространенному мнению, позитивное мышление не всегда приводит к позитивным результатам, а вот негативное мышление может оказаться более эффективным. Если кратко, ее мысль такова. Фраза «расслабься, все будет хорошо» абсолютно неверна. Мы должны решать свои проблемы сами. Если вы полностью поглощены беспокойством, но игнорируете это и искусственно пытаетесь думать позитивно, это может принести вред. С этим я полностью согласен. Когда нет корпоративных вечеринок, люди жалуются, что атмосфера становится холодной. Мне интересно, почему такие люди не работают в теплой атмосфере вместе со своими семьями или друзьями? Разве на работу ходят ради любви, понимания и дружбы? Компания — это не церковь и не храм. И даже если они ищут любви и дружбы на работе, когда дело доходит до личных проблем, они все равно обсуждают их не с коллегами, а с друзьями со школы. Игра в карты или посещение начальника для приветствий во время праздников — тоже бесполезные практики. Что это меняет? Разве сейчас эпоха троецарствия, когда нам нужны лидеры, полные добродетели? Тогда уж лучше пригласите дедушку из дома престарелых на роль начальника. В книге «Секрет» есть еще и фильм, который якобы раскрывает тайны богатства и успеха, больше всего меня забавляет, но в то же время показывает, как легко люди поддаются внушению. Утверждение «Если чего-то сильно захотеть, это обязательно сбудется». Если кто-то стал богатым, прочитав эту книгу, пусть пришлет мне письмо. Эта книга поможет жить более радостно и позитивно, но она никак не поможет стать богатым.